Интерлюдия. Глубоко уважаемой госпоже Литинейт. Керок, Верхний город. Вилла Цикламен. Замок Рисберг. 1 июля 1245-го. Пост Резуректионем. Дорогая Коралл, надеюсь, письмо мое застанет тебя в добром здравии и настроении. И что все складывается по твоему желанию. Спешу сообщить, что ведьмак, именуемый Геральтом из Ривии, решил наконец-то явиться в наш замок. Буквально по прибытию, меньше чем за час, он показал себя раздражающе невыносимым и сумел настроить против себя абсолютно всех, включая высокочтимого Арталана, человека, которого любой сочтет воплощением дружелюбия и благорасположения. Слухи, что циркулируют насчет упомянутой персоны, ни в малейшей степени не расходятся с действительностью. Антипатия и враждебность, с каковыми он всюду сталкивается, имеют глубокие основания. Там, однако, где необходимо отдать ему должное, я стану первым, кто сделает это. Сине ира эт студио. Без гнева и пристрастия. Оная персона — профессионал до кончиков ногтей. И в любом пункте его компетенции на него совершенно можно положиться. Он или исполнит то, ради чего мы его наняли, или падет, исполнить сие пытаясь, не может быть в том никаких сомнений. Оттого цель нашего начинания можно полагать достигнутой, и главным образом благодаря тебе, дорогая Коралл. Мы чествуем твои старания, а на благодарности наши ты можешь рассчитывать всегда. Рад я предоставить тебе также и мою особенную благодарность, как твоего старинного друга, помнящего о том, что нас единило, и оттого сильней прочих, понимающего твои жертвы. Разумею, как ты должна была страдать от близости с оной персоной, остающейся средоточием всяческих изъянов, кое тебе приходилось сносить. Проистекающий из глубочайших комплексов цинизм, натура ощетиненная и интровертная, характер неискренний, разум примитивный, интеллект слабый, наглость монструозная. Это не упоминая того факта, что руки у него грубы, а ногти неухожены настолько, чтобы тебя не раздражать, дорогая Коралл, а я ведь знаю, как ты ненавидишь подобные вещи. Но, как и сказано, пришел конец твоим беспокойствам, страданиям и заботам, и ничего уже не встанет помехой тому, чтобы отношения с сим субъектом ты прекратила, разорвав с ним всякие контакты. Тем самым, несомненно, положив конец и дав отпор лживым наветам, распространяемым недоброжелательной молвой, кое ведь твое притворное и мнимое дружелюбие к ведьмаку превратило едва ли не в подобие романа. Но довольно уж об этом, такие материи недостойны обсуждения. И наисчастливейшим был бы я из людей, дорогая Коралл, когда пожелала ты меня проведать в Рисберге. Не следует мне добавлять, что одного слова твоего, одного кивка, одной улыбки хватило б, чтобы и я изо всех сил поспешил к тебе. С глубочайшим почтением, твой Пинетти. Поскриптум. Недоброжелательная молва, о коей я вспоминал, всерьез полагает, будто твое расположение к ведьмаку коренилось в желании допечь нашей соратницы Йеннифер, якобы все еще ведьмаком заинтересованной. Жалости достойно полагаю интриганов тех наивность и невежественность. Ведь повсеместно известно, что Йеннифер остается в горячей связи с некоим молодым предпринимателем из ювелирного цеха, а ведьмаком и его мимолетными интрижками озабочена не больше, чем прошлогодним снегом.